Раст, медведь, стражник. Знали бы все эти самодовольные старики из нашего клана, куда занесет тебя судьба, Раст, медвежонок. Раньше-то мечтал дойти до моря. Думал, что это и есть самый предел земли. За куда дальше и соваться-то не стоит. Дошел, сел на корабель, да и поплыл дальше. Не, врать не буду. Поначалу-то не своей волей я на этакое решился. Первый раз меня на ужасть эту по воде плавающую полусотник наш загнал. И опять же, врать не буду. Жутко было. Все под тобой качается, скрипит. И куда ни глянь, такая прорва воды везде, что ты даже вроде как не таракашкой в озере барахтающейся себя чувствуешь, а вовсе ничтожной насекомой, которую и глазом не видно. Про такие еще ученые люди рассказывают, когда поясняют, почему сырую воду пить не положено. Да, жуткое дело это море. Когда первый раз нас с Хиеку на лодку загнать попытались, мы было артачиться взялись, что твои бычки трехлетки перед лавкой мясника. Но начальник наш Оу Наукхо так рявкнул, что мы с перепугу не то что по морю плыть и по воздуху бы лететь согласились, кабы была такая лодка, что по небу плавает. Да уж, а характер-то у нашего Оу Наукхо в последнее время шибко испортился. Хмурый стал и злобный какой-то, нелюдимый. Не говорит, а будто гавкает да рычит. Строжить стал не по делу, будто бы новобранцы какие-то и службы не знаем. Да и к кувшинчику частенько прикладываться начал, чего раньше за ним не замечалось. Оно и понятно. Я-то, честно говоря, от Игоря тоже такого никак не ждал. Не по-людски, не по обычаю он дело-то сделал. Не, я понимаю, из чужого клана девицу умыкнуть. Оно ничего, бывает. А вот зачем, спрашивается, было из дома друга невесту красть? Почему не захотел все честь по чести сделать? Нехорошо это. Я на него одно время тоже обижен был. Он ведь и меня вроде как бросил. Ходил я у него в учениках. Так у меня вроде как и душа горела, и радость была каждый день с позаранку вставать, да бежать в зал маты стелить, да всякие тренажеры обихаживать. А уж новые приемы перенимать, так и вовсе, жуть как интересно было. Опять же, важным человеком я был, ибо мог даже старших по званию поправлять, а то и покрикивать на них, коли они чего не так делают. А тут выходит мне снова в стражники возвращаться, на службе в караулах стоять, а потом в казарме, дни напролет вино жрать, да в кости резаться. Но потом Оу Наукхо, уж на что он на Игоря зол был, а записочку, что тот мне написал, передал. А там Игорь передо мной дубиной даже вроде как извинялся. И за то, что одного оставляет, и за то, что в незнании в своих делах держал. Писал, не хотел, дескать, тебе навредить. О коняшке моем позаботься, хошь продай, хошь себе возьми. И занятия наши не прекращай, у тебя, дескать, к этому делу способности. И коли не будешь ты их развивать, тебе после смерти предки в рожу наплюют. Как-то так. Да только что толку? Я с тех пор зала-то нашего и полглазиком не видывал, потому как в тот же вечер сели мы на коняшек, да и поскакали к самому синему морю. А уж дальше Сначала на лодке корабль догоняли, потом на том корабле плыли, потом на острове каком-то сидели, вроде как беглецов наших поджидая. Вернулись в Маскаа и через пару дней снова в море. С тех пор вот так и плаваем, ровно головастики в луже, на берег почти не вырезая. Хиеку злится жуткое дело. Ему и море не по нраву пришлось, и домой к семье хочется. А мне вот, когда первая жуть прошла, даже вроде как и интересно стало. А так, ну, море. И что море? По тому морю люди уж тысячи лет плавают, и ничего. Тонут, конечно. Так ведь и у нас в предгорьях опасности на каждом шагу подстерегают. Чего же теперь? И не жить вовсе. И вот доплыли мы до самых Фесткийских островов. А это, как мне знающие люди из команды гордости Сатрапии, корабля нашего здоровущего, подсказали, есть самый край Срединного моря. Так что, выходит, дошел ты, Раст-медвежонок, и до края земли, и до края моря. А дальше только океан. Хотя знающие люди говорили, что и у него край найти можно, коли плыть долго. Ну да, не об этом я. Приплыли мы, значит, к одному острову, зашли в порт. Тут-то Оунаукхо нас с Хиеку вызвал, да и говорит, что, дескать, пора делом заняться. Раньше-то у нас, почитай, дел никаких и не было, потому как мы вроде как при морском ведомстве бюро числились и должны были на флоте измену пресекать. Да ведь только вроде бы никто изменять тут сатрапу нашему не собирался. Имущество флотского не крал и разговорчиков нехороших не вел, а коли и вел, то уж точно не при нас. Так нам и оставалось только что жрать да спать. Жратва, правда, поганая была, зато спать давали волю. Ну да, не об этом речь. В общем, вызвал нас Оунаукхо наш и говорит, что, дескать, по его сведениям, именно на этом острове Оуршков с сестренкой нашего командира после бегства и обосновался. И надо их найти, потому как это дело государственное. О том, что Оуршков человек необычный, из всех его подчиненных только мы двое знаем, потому-то он нас с собой и взял. Так что надо этот островок по-быстренькому весь оббежать и парочку этих лиходеев сыскать. Обиды им чинить не велено, потому как надо нам и Игоря обратно в Москва выманить. Но это уже не наша забота, а наши заботы – поиски. Хе, такая, видать, судьба у меня и Игоря искать. Почитай, уж скоро год будет, как мы первый раз на его вслед встали. И вот снова по нему бежим. Так что дело это уже почти привычное. Ну и стали мы, значит, по городишку тому шляться, да моего учителя выискивать. Хиеку, как обычно, самое лучшее дело досталось – по кабакам ходить. А я, значит, должен был улицы прочесывать, да знакомые лица выглядывать. 2 дня ходил, а на второй выглядел. Сестрица нашего командира, собственной персоной. Я-то ее сразу узнал, сколько раз к ним в дом с поручениями бегал. Да и она, с собой-то барышня, видная, такую ни в одной толпе не пропустишь. Хотя, по мне, так малость тащевато. Я люблю, чтоб баба сдобная была, в теле. Только вот, вроде как и она меня узнала, потому как росточка-то во мне не пол вершка, а среди других людей я обычно на голову возвышаюсь. Опять же, мундир даарской стражи, что на мне был. Полагаю, тут такие нечасто встречаются. Так что увидела меня краля эта, да и шмыгнула куда-то в переулок, только пяточки и сверкнули. Я было за ней туда сунулся, Ан ее уже и нету. Ну да, разыскное дело мне уже привычным стало. Разговорил пару молодушек с той же улицы. Парень-то я видный. Вот они мне все и обсказали. И где живет, и с кем. И что муженек красавицы нашей, то есть и Игорь, нынче в плавание ушел, удихов бить. Оно и понятно. Такой лихой ОУ, как он, во время войны на месте сидеть не станет. В общем, вернулся я на корабль и обо всем командиру доложил. Пусть дальше сам думает, как ценного человека в сатрапию возвращать. Ну, на следующее утро мы уже вместе пошли командирову родню навещать. Хорошо, Игорь тут устроился. Домик такой справный, сад вокруг богатый. Меня в том саду сидеть и оставили. Дескать, охраняй, чтобы кто чужой не вошел. Ну да, ясное дело, не при мне же благородным господам ругаться. А то, что ругаться будут, это по лицам видно было. А наш Оунаухо весь из себя как ночь хмурый был. Да и сестрица его, нас у калитки встретившая, тоже радостью не блистала. В общем, пошли они в дом ругаться. А через пару минут оттуда служанка вылетела. Дескать, хозяйка велела тебя, служивый, венцом угостить, чтобы на жаре не сомлел. Выходит, хозяева и ее выперли, чтобы всласть наругаться. Да только выпернуть-то выпернули, а окна закрыть никто не догадался. А они по жаре-то только занавесочками прикрыты и были. Так что... Все не все, а кое-чего до наших ушей долетело. О, наукхо наш, да как ты могла, да даже не подумала о чести семьи, ведь ты же благородная барышня, и все такое. А она ему в ответ, разве я проклятая какая, чтобы мне в жизни счастья не видеть, либо старой девой век куковать, либо за стариком с тоски выть. Честь семьи, благородная барышня, да я всю юность подругам простым рыбачкам завидовала. Они и жили сытнее, и воли у них куда больше было, а то это не смей, туда не ходи, тебе не пристало. Танцы на набережной со всякой голодьбой нельзя, девичьи посиделки невместно, с молодым парнем поговорить урон чести». А потом и подруг не стало, потому как с простолюдинками мне дружить зазорно, а из благородных сами со мной водиться не хотят. На улице из себя благородную даму корчить приходится, а дома сухой коркой давиться, да заплатки на единственное платье ставить, будто это обмануть кого может. А потом ночи напролет о судьбинушке своей в подушку слезы лить, чтобы никто не слышал. И все ради чего? Ради чести семьи. Нет уж, коли выпал мне шанс немного своего счастья ухватить, уж я-то его упускать не собираюсь. Молодой, красивый, благородный, а главное, меня любит так, что все бросить готов и на край света бежать. На мое приданное и связи семьи ему наплевать. Ему я нужна. А что не богат, так уж лучше с любимым в нищете, чем с нелюбимым в богатстве. Я за него как за последнюю соломинку ухватилась. Дышать от радости боялась, от всего мира спрятать хотела, чтобы только мой. А тут ты нашел, кому меня подороже сбагрить. Да, Игирь пока не особо богат и славен, но и не такой он у меня человек, чтобы где угодно карьеру не сделать. Его, куда ни придет, сразу уважать и ценить начинают. Так что даже не уговаривай, не вернусь я обратно. У служанки-то, что рядом со мной на скамеечке сидела, от любопытства уши едва ли не на макушку вылезли, ровно у рыси горной. Ясное дело. Ей про хозяйские дела все вызнать, да потом с кумушками потрепаться охота. А когда голоса в доме потише стали и нам уже толком ничего было не разобрать, она за меня взялась. Что, мол, да как? Это она не на того напала. Я ведь теперь вроде как сотрудником БВБ числюсь. А это тебе не сурка схарчить. Это дело серьезное. Так что я наплел ей выше крыши. Дескать, оу, школов наш, известнейший на мозга герой и всяческий победитель. А еще, дескать, тайный принц какого-то далекого королевства, прибывший в Сатрапию, как это, ингогнидо, то бишь втихаря, чтобы учиться в Нашинском университете. Нам такую байку еще раньше распускать было велено, чтобы народ не удивлялся, чего это бюро вокруг него хороводы водит. Ну а тут такое, значит, дело, любовь и все такое. Вот и бежала парочка куда подальше, чтобы родные не мешали вместе жить. Служаночка-то аж вся сомлела от удовольствия, будто я ее не разговорами, а чем другим подчивал. Небось уже представляет, как будет подружкам своим рассказывать-пересказывать, да сколько еще от себя приврет. Я под это дело и сам у нее выспросил про житье-бытье моего учителя. В общем, видать, не все у них так благостно было, как она брату заливает. Поругались они шибко, когда Игорь на войну идти собрался. Ну да, и Игорь все едино на своем настоял, да и ушел в море, потому как воин он великий и в стороне от драки отсиживаться не будет. Это сразу понимать надо было, но на то они и бабы, чтобы людям кровь портить. Вот Неевия это и старается вовсю. Спустя примерно этак час вышел, наконец, наш командир из дома. Видок такой, будто в битве побывал. Лицо аж серое, весь взмокший и смурной. Глянул на меня, как я на лавочке вальяжно так винцо распиваю, и, видно, сначала рявкнуть хотел, но потом сдержался и только головой дернул. Дескать, давай за мной. Видать, не шибко ему переговоры его удались. Игорь Рожков, судовой лекарь. До Аэроэо мы шли 3 дня. Успев пересечь море поперек, с севера на юг. И ветер был попутный, да и само Срединное море, длинное, но не очень широкое. Про Аэроэо я еще на земле один слышал. Это был один из самых древних городов-государств этого мира. И где-то тут стоял первый храм, про который самое главное, что нам было знать, что он не второй. Это местные сложные религиозные заморочки, в которые я, честно говоря, так толком и не въехал. Потому как нам объясняли это весьма и весьма мутно. Зачем, например, надо было разрушать первый храм, чтобы построить второй на другом континенте, посвященный все тому же высшему местному башку Икао-Итио? И, как и следовало ожидать, дело и тут не обошлось без нашего мистера, каждой бочке затычка, Манаундака. Отрывался, видать, пришелец из другого мира на беззащитных аборигенах, как какой-нибудь английский колонизатор с пулеметом на вооруженных копьями зулусах. Вот наши и темнили насчет разрушения и переноса храма, чтобы не вкладывать в головы курсантов дурных мыслей. Ну да, это дело давно минувших дней. У меня сейчас и без того проблем выше крыши. И самое первое – раненые. Вторая – лекарства. Третья – финансы. Потому как, когда я выкатил капитану список всего необходимого для дальнейшего успешного продолжения моей профессиональной деятельности, он только рассмеялся и спросил, не собираюсь ли я его корабль превратить в плавучую лекарню. А то, мол, может, ну его это корсарство, будем плавать вдоль берега, да рыбацкую голодьбу за плату лечить. Разбогатеть не разбогатеем, так хоть рыбы в волю наедимся. В общем, ограничил он мои хотелки разумным минимумом. Вот теперь и приходится голову ломать, как бы в бюджет уложиться. Я как раз пробежался по местным лекарским лавкам и прикинул цены на основные лекарства. Даже на специальную бумажечку все выписал. И вот теперь сидел в портовом кабачке и пытался объять необъятное, когда почувствовал возле своего столика каких-то людей, поднял глаза и недовольно буркнул. «День добрый, капитан Флиин. Вот, думаю, как на те гроши, что вы мне выделили, не убить половину экипажа во время лечения». «А, ничего страшного». Он махнул рукой, весело мне подмигивая. «Половина из них — отменные мерзавцы, так что постарайтесь не убить только тех, что мне нравится, а на остальных наплевать. Кстати, вот познакомьтесь, уважаемый Биим Куув, в некотором роде наш коллега, хотя по части умения пограбить нам всем до него еще расти и расти. Мы, пожалуй, подсядем за ваш столик, если это не сильно отвлечет вас от ваших ученых занятий. А то эти аэроэкские бездельники посреди белого дня уже заполонили весь кабак. Похоже, в этом городе никто не работает». Я вежливо, хотя и без всякой охоты, кивнул. Этот самый Куув выглядел типичным пиратом. Красное обветренное лицо, морские портки и куртка, чрезмерное количество оружия на поясе. А с пиратами я и так за последний месяц наобщался выше крыши. И потому специально удрал, чтобы немного побыть в одиночестве, недостижимой роскоши для члена экипажа парусного корабля. «На каком корабле ходите?» – задал я беспроигрышный в пиратской среде вопрос, чтобы проявить вежливость и поддержать беседу. «Хм, нет, сударь», – ухмыльнулся Куув. «Ваш капитан сильно льстит мне, причисляя к обществу благородных пахарей моря. Я всего лишь скромный приказчик торгового дома Ваксай. А так как ваши патроны, благородные господа Оудар Эка и Оуготар, также являются покровителями и пайщиками нашего дома, то капитан Флиин и соизволил назвать меня коллегой. Кстати, об этом. Капитан, я тут ведь в некотором роде пришел к вам за помощью». «Постойте». Очень вежливо перебил я Куува, пребывая в изрядном волнении, аж ладони вспотели. «Дом Ваксай? Тот самый, который принадлежит почтенной Адивии Ваксай?» «Да, сударь. А что это вас так взволновало?» «Просто я как-то был представлен этой даме. Надеюсь, у нее все благополучно». «А разве вы не знаете, сударь, что она пропала?» — спросил Куув. Однако на долю мгновения лицо его как-то странно дернулось и приобрело чересчур честное выражение, явно не характерное для его плутоватой рожи. «А ходили слухи, что ее видели где-то в этих краях?» Бросил я, стреляя наугад. «Чего мне, в конце концов, было терять?» «Не стоит верить слухам», — пробормотал Куув, однако по его неестественно деревянному лицу я понял, что попал в цель. «Так вот, капитан, я пришел, чтобы попросить вас о помощи. Ходят слухи, что мой караван собираются ограбить весьма серьезными силами. Нет, капитан, я не прошу вас охранять меня на всем пути до Ториадаана. Но, как я достоверно знаю, его превосходительство Оудар Эка был тут всего лишь пару недель назад. Он отбыл на своем счастливом и чайке моей хозяйки, вероятно, в Сатрапию. Если бы вы могли как-то известить его, в конце концов, вам всего-то и надо сделать небольшой крюк. Это отнимет у вас не больше недели. К тому же у меня есть сведения, которые его должны весьма заинтересовать». Тут Куув бросил на меня едва уловимый взгляд, который я все же успел засечь. «Я изложу их в письме, а вы уж позаботьтесь его доставить. Хорошо, договорились?» «С вашего позволения, уважаемый Куув», опять довольно бесцеремонно влез я в разговор. Я тоже напишу письмо, на случай, если вы встретите свою хозяйку или кого-нибудь из ее знакомых, кто сможет прочесть это письмо. Поверьте, ей или ему тоже будет очень интересно его прочесть. Конечно же, я не настаиваю на том, чтобы вы непременно доставили его адресату. Просто если вдруг встретите. А так, просто бросьте где-нибудь среди других бумаг. В прошлом нам доводилось общаться с госпожой Ваксай, и она задала мне ряд вопросов, на которые тогда я не смог ответить. Хе-хе, я тогда был после увольнительной и не успел прочитать соответствующие главы из учебника «Правила этикета Земли-2». А вот сейчас, полагаю, мне уже есть что сказать. Ей это будет очень любопытно. Я быстро накатал на чистом листе бумаги небольшую записку, где представился и вкратце изложил, где меня можно будет найти. Писал я, естественно, по-русски. Так что, если даже любопытный Кууф сунет нос в мое послание, прочесть ему ничего не удастся. Конечно, был риск, что письмо окажет прямо противоположный эффект. И, прочитав его, госпожа Ваксай вообще подошлет ко мне киллеров. Ну, если честно, я в это не верил. Конечно, на Земле-1 у нас могли бы быть некоторые размолвки на почве исполнения служебных обязанностей. Но на Земле-2 мы все должны помогать друг другу. Уж, по крайней мере, подполковоров точно меня в беде не бросит. Я с ним немало общался на занятиях. Не такой он человек. И в конце концов, все равно мне придется им открыться, если я хочу попасть домой. А значит, и грохнуть меня возможностей у них будет предостаточно. Возвращались на корабль мы вдвоем с капитаном. Половину дороги он посматривал на меня с заметным любопытством, а потом не выдержал и спросил: «У вас, сударь, оказывается, есть знакомство в самых высоких сферах. Если не секрет, где и когда вы успели познакомиться с госпожой Ваксай? Признаться, я хоть и удостаивался чести как-то быть ей представленным, однако едва ли могу сказать, что мы настолько близко знакомы, чтобы писать друг другу письма». «Это случилось несколько лет назад, в одном довольно удаленном уголке мира, где я был по делам службы». Осторожно подбирая слова, ответил я ему. «Большего, к сожалению, я не могу сказать. Сами понимаете, это не мои секреты. Это секреты моего королевства. И, кстати, если вы и впрямь встретите генерала Оудар Эека, то, думаю, и его сильно заинтересует информация, которая есть у меня. Было бы прекрасно, если бы вы как-нибудь смогли организовать нашу встречу. Клянусь, вам не придется об этом сожалеть». «Хм, вы ведь как-то упоминали, что служили во внутренней страже?» — задумчиво проговорил капитан. «Если я правильно понял, то это что-то вроде тайной службы Тоаредаана или Бюро всеобщего блага Сатрапии. В таком случае, полагаю, сторожит она не только внутри, но и снаружи». «Ох, сударь, не могу сказать, что мне нравится влезать во все эти дела тайных служб. Однако я все же постараюсь выполнить вашу просьбу. Вот только вы уж извините, но на встречу с капитаном Оудар Эека вы отправитесь без оружия и под хорошей охраной. Я ведь собственными глазами видел, как вы умеете сражаться даже голыми руками». «Хорошо», — кивнул я, а потом задал давно интересующий меня вопрос. «А почему вы называете его капитаном? Ведь, насколько я знаю, он генерал?» «А еще владетель земель Фааркаона», — усмехнулся капитан Флиин. «Но это все сухопутные звания, а для нас, моряков, он в первую очередь капитан. Оудар Эека, насколько я знаю, честно заслужил это звание, сдав все положенные экзамены перед специальной комиссией военного флота Тоаредаана. Для нас, моряков, тот, кто может провести свой корабль от одной точки на карте до другой, будет повыше какого-то там генерала или даже хоть самого короля. На море свои законы. Я вот сам удивляюсь, почему ему не присвоят звание адмирала. Он ведь уже командовал эскадрами в бою. Кстати, я вам рассказывал о том, как мы дрались в битве у ворот. Сергей Говоров, подполковник. Было раннее утро. Солнце только-только начало робко выглядывать из-за горизонта. Воздух был еще полон ночной свежести. И во всем мире царил покой и удивительная звенящая тишина. Оэр-Уу мирно спал, даже не подозревая, какой ураган по имени Адивия нетерпеливо переминается с ноги на ногу, стоя перед закрытыми воротами мирного и спокойного городка. Да, что-что, а, пожалуй, Оэр-Уу и впрямь может считать Адивию своим персональным стихийным бедствием, вроде нависшего над городом вулкана, с одной стороны дарующего землям вокруг него плодородие благодаря своему пеплу, а с другой стороны время от времени грозящим ему полным уничтожением. Сотни лет этот городок влачил свое сонное существование, то немножко торгуя, то слегка воюя с соседями, пока в один прекрасный миг Адивия не выбрала его своей базой в Срединном море. Договориться с правящим в то время в Оэр-Уу царьком ей не удалось, ибо человек этот был столь же глуп, сколь и амбициозен. Властвуя в заштатном городишке, он, вдохновленный примером моих литрусских приятелей, вознамерился построить собственный флот и отправиться пиратствовать. Только вот литрукские начали пиратствовать с голодухи, и, видно, потому и преуспевали в своем ремесле, что деваться им больше было некуда. Хотя, в конечном итоге, и им пиратство особых дивидендов не принесло. И потому, когда мы дали ребятам на это шанс, они с удовольствием переключились на торговлю. А Оэр-Уу и так довольно успешно торговал. А вот постройка флота, да еще и под руководством дурака и остолопа, поставила его жителей на грань разорения. В общем, тот царек решил Адивию просто ограбить. Не вышло. На отправившихся вместе с ней кораблях было больше пушек, чем во всем городишке. И она знала, как использовать их мощь, не потратив при этом ни единого ядра. Потом, в результате весьма изящной комбинации, мы поставили этого остолопа на путь исправления. Правда, для этого его пришлось похитить и переправить на другой континент, в Сатрапию, где просто высадили на берег, предоставив собственной судьбе. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Жизненные неурядицы, голод и тяжелый физический труд прочищают мозги. Надеюсь, бюро продолжает за ним присматривать, и дуболом не пропадет окончательно. А в Оэр-Уу мы назначили одного уважаемого дельного человека регентом при подрастающем наследнике. Регент сумел оценить выгоды предложений, которые сделала ему Адивия Ваксай, и жизнь в этом городке закипела. Был выстроен большой современный порт. Сюда потянулись артели работяг со всей Южной земли. Стали заходить корабли, склады заполнились товарами. И жизнь закипела. Но тут, к сожалению, один из наших старых недругов смог похитить Адивию, решив взять за нее изрядный выкуп. Ему это не удалось. Но Оэр-Уу пришлось пережить несколько весьма волнительных дней, ибо к тому времени она уже считалась официальной невестой сатрапа Ваасю VII. Так что в случае ее гибели гнев могущественного монарха мог бы обрушиться и на этот тихий городок. И вот Оэр-Уу предстояло пережить наше появление в третий раз. Когда ворота, наконец, неспешно раскрылись, мы влетели в город, как хотелось бы приврать для красного словца что-то вроде «как вандалы Гейзи Нириха в обреченный Рим». Но нет, въехали мы вполне мирно и спокойно, как и было оговорено заранее, изображая из себя маленький торговый караван. А вот уже потом, честно говоря, я немного волновался, Фактически сейчас должно было состояться мое официальное возвращение в мир Земли-2, и нервишки невольно играли. Будет ли возвращение триумфальным, или вновь придется завоевывать тут свое место под солнцем? Какую память я тут о себе оставил? Кого у меня тут больше? Друзей, которые будут рады моему возвращению, или врагов, для которых сейчас как раз наступит удобный момент, чтобы нанести удар, пока я еще недостаточно крепко стою на ногах? Что вообще тут происходило за эти 3 года? Нет, я, в общем-то, и не сомневаюсь, что стоило мне исчезнуть из поля зрения, и мои позиции при дворе короля Ториадана сильно пошатнулись. Уж такая это структура, двор. Там не то что падать, там даже пошатнуться опасно. Доброжелатели немедленно постараются подтолкнуть или добить. А потеря влияния при дворе почти автоматически означает, что и мои феодальные права на владение Фааркаоне могут быть поставлены под сомнение. В конце концов, я и сам постарался сделать свою провинцию чем-то вроде стратегически важного государственного объекта, этаким испытательным полигоном, на котором отрабатываются все политические, военные, экономические, производственные и технические новшества. Тогда мне это было более чем выгодно. Но заслуги прежнего директора полигона едва ли станут серьезным доводом для того, чтобы не назначить нового, коли он решит прогулять 3 года. Конечно, Ренки остался держать оборону, и я уверен, он ее держал вполне успешно. По крайней мере, Биим ничего о новом владетеле Фааркаона не говорил. Но я также более чем уверен, что за это время темпы проведения моих реформ сильно упали, и мне, по возвращению, еще придется столкнуться со множеством проблем. Но это все вопросы высокой политики, а она всегда дело непростое и грязное. У нас так еще грязнее, иначе бы я и не попал на Землю-2 второй раз. Но вот как у меня обстоит дело с популярностью среди, так сказать, простого народа. Счастливы ли они были избавиться от непонятного и надоедливого пришельца, портящего их спокойную жизнь своими новыми идеями и непонятно откуда взявшимися знаниями? Или я все-таки оставил о себе добрую память, завоевал достаточный авторитет, чтобы надеяться на их поддержку? Вот сейчас мне это и предстоит проверить. Захват города мы начали с главной конторы торгового дома Ваксай. По случаю раннего утра весь персонал сего заведения был представлен только ночным сторожем. Причем это был представитель одного из окрестных племен, из числа тех, что понаехали в ОРУ, когда тут начался большой строительный бум. Так что свою главную хозяйку в лицо он никогда не видел и выслушивать бредни каких-то проходимцев не пожелал. Судя по заспанной физиономии, мы жестоко украли его последние, самые сладкие минуты незаконного сна. И потому он был не расположен вести с нами вдумчивые беседы. И потому попытался было угрожать допотопным мушкетом с незапаленным фитилем, что уже было верхом наглости. Ну да, дедушке не впервой было иметь дело с закимарившими на посту новобранцами. Хватило одного фирменного взгляда поверх приставленного к горлу клинка и предупреждающего львиного рыка, чтобы привести его в чувство и навечно отбить охоту спать. Не только на посту, но и вообще, где бы то и когда бы то ни было. Так что, к большому удивлению первых, пожаловавших в контору мелких клерков, их на воротах встречал слегка бледный, зато вытянувшийся по стойке смирно страж. А когда они все из себя изумленные и задумчивые входили в помещение конторы, то первым делом нарывались на здоровенного, вооруженного до зубов детинушку, который, весело улыбаясь, указывал им дулом пистолета на угол, где уже томились их коллеги. И если кто-то пытался вякать и рыпаться, то немедленно слышался окрик от развалившегося в кресле начальника могучего старика, также увешанного разнообразным оружием, намертво отбивавший любую тягу к сопротивлению. Что происходит?» Шепотом спросила одна из жертв этого вопиющего самоуправства у своего пришедшего ранее приятеля. «Нас что, грабят? Они разве не понимают, с кем связались?» «Все намного хуже», — ответил ему тот. «Ты разве не узнал? Это же благородный Оуготар-Готар. Он не то, чтобы грабит, скорее наводит порядок. А того старика, кстати, он пару раз назвал дедом». «Дед Оуготара? Тот самый? Но ведь благородный Оуготар пропал вместе...» «Вот и я о том же. В кабинете приказчика Редикши кто-то есть. Несколько раз я слышал оттуда недовольные возгласы. Женский голос. Мне кажется, она просматривает бухгалтерские книги». «Но мы же тут ни при чем. Лично я только переписывал бумаги». «Это вот ты им расскажешь». «Да, так и с дедушкой Оуготара встретиться недолго. Ой!» Спустя 3 часа, когда этот самый обнаглевший Редикша соизволил пожаловать в свой офис, для него все уже было кончено. Его ближайшие помощники стояли на вытяжку перед Адивией. На перегонки, перебивая друг дружку, закладывали своего главаря, торопясь первыми указать все скользкие места и кривые дорожки, по которым в его карман утекали хозяйские денежки. Бедолага, надо отдать ему должное, попытался было показать характер и что-то вякать на предложение своей бывшей хозяйки выплатить ей весьма приличную сумму и убираться во свояси. Но тогда Адивия предложила решить это дело в официальном суде и даже спросила одного из верховных судей Фааркаона, по счастливейшей случайности оказавшемуся в том же кабинете, какие, по его мнению, будут шансы у подсудимого на благополучный исход дела. Я, в ответ, лишь улыбнулся самой кровожадной из своих улыбок и сказал, что милость закона безгранична, и всегда можно надеяться на снисхождение. Этого Редикше хватило. Он подписал несколько банковских чеков и отбыл отдыхать в одном из подвалов конторы до тех пор, пока их не обналичат. На что, учитывая, что это были банки Тооридаана и Сатрапии, могло уйти несколько месяцев. «Ну вот, с моими делами покончили», — довольно улыбаясь, заметила Адивия по-русски, поскольку вдоль стенок кабинета вовсю топорща уши жались ее недобросовестные служащие, которых мы пока не решались оставить без пригляда. С той же целью дед контролировал собравшихся в большом зале мелких клерков и конторскую «принеси-подай прислугу». «А теперь можно начать прибирать к рукам активы посерьезней. С кого начнем? Ваших витрукских торговцев или регента ОРУ?» «Полагаю, нам лучше взяться за регента», — подумав, ответил я. «Уваон умный мужик и держит свой город в ежовых рукавицах. Судя по показаниям подследственных, в делах этого проходимца Редикши он не замешан, хотя более чем уверен в курсе хотя бы части его махинаций. Он слишком долго был портовым старостой, чтобы пропускать контрабанду и левые грузы мимо своего пригляда. Наверное, просто решил не вмешиваться в дела вашего дома. Однако у него хватает ума быть честным с нами. Так что, думаю, ему можно доверять. Да и помощь такого дельного человека будет нам весьма полезна в наших дальнейших делах. А моим литрусским ребятам будет полезно знать, что в списке моих приоритетов они у меня не на первом месте. Этих вольных задир надо постоянно одергивать и ставить на место. Иначе они норовят сесть на шею». «Пригласим его сюда или сами пойдем во дворец?» «С одной стороны, пригласить его сюда было бы педагогично, а с другой, лично я все равно не собираюсь останавливаться жить где-нибудь в гостинице. А вот во дворце, насколько я помню, вполне уютно. Заодно поддержим авторитет местной власти, в конце концов. Уваон наш человек, не надо его унижать перед местными жителями». «Может, тогда стоит послать во дворец известие о нашем появлении, чтобы он успел подготовиться?» Если Уваон не потерял хватку, он уже знает, что тут происходит что-то странное. Так что у ворот вооруженные люди. Еще несколько групп прячутся за соседними домами. А на крышах появились стрелки. Спокойно сказал дед, заходя в кабинет, а потом задумчиво добавил. Кажется, они используют тактику спецназа, обученного работать в городских условиях. «Хм, это работа Ренки», — усмехнулся я. «Он гонял местных ребят по методикам наших фаркаонских егерей. Пойду, поговорю с их командиром». «Не лезь под пули», — одернул меня дед, укоризненно покачав головой. «Не надейся на былые победы. Я всегда помнил о пальце трусливого дурака, дрожащем на спусковом крючке. Я прикрою тыл, а ты, девочка, присматривай за этими, своими. У них могут возникнуть дурные мысли избавиться под шумок от множества проблем». Я внял этому мудрому совету и потому по двору двигался перебежками, а первые переговоры провел, прикрывшись каменной изгородью. В общем-то, прошло все довольно удачно. Офицер, командовавший стражниками, видел меня раньше, и я довольно быстро сумел убедить его, что я – это я, напомнив несколько случаев из прошлой жизни. После чего он, хотя и приобрел чрезвычайно задумчивый вид, выслушав мое пожелание навестить дворец местного царька, однако дал своим воякам приказ сворачиваться и возвращаться в казармы. Впрочем, без инцидента не обошлось. Когда я вернулся в здание конторы, чтобы поведать своим спутникам о достигнутых договоренностях, дед, ухмыляясь, продемонстрировал мне два тела, лежащие у его ног. Одно тело, судя по веревкам и кляпу во рту, было еще вполне живо, а вот второе... «Этот тоже жив», — усмехнулся дед, поймав мой озабоченный взгляд. «Этот твой Ренки их хорошо учил. Возможно, он и впрямь дельный парень. Пока их командир вешал тебе лапшу на уши, они перемахнули через забор и попытались по крыше деревянного склада добраться до окон второго этажа. Вот только мозгов понять, с какой стороны солнце и куда оно отбрасывает тени, им не хватило. Я успел перехватить их при входе в кабинет. Хотя, надо отдать должное, вот этот вот был довольно шустр. Пришлось заняться им серьезно. Ну да, ничего, через пару дней оклемается. Приятно осознавать, что земля аиутиеков еще рождает достойных воинов. Добавил он уже на имперском, бросив на пленных скорее свирепый, нежели одобрительный взгляд. «Если у меня будет время, я еще наставлю этих сосунков на путь истинный». Игорь Рожков, судовой лекарь. Мда, входим в бухту Хиимкии. Я слегка поежился не столько от сильного попутного ветра, весело дующего в наш парус, сколько от ощущения некоторой неуютности своего положения. Нет, продолжал я убеждать самого себя, ничего такого мне тут не грозит. Разве что парочка вызовов на дуэль, но это, в конце концов, вопрос решаемый. Оружие того крутого мужичка, что я захватил в плен во время последнего абордажа, по какой-то странной пиратской логике не попало в общий котел трофеев, а перешло в мою собственность. И была там парочка пистолетов, колесовые замки, зато стволы нарезные. Заряжать долго и жутко неудобно, чуть ли не минут пять на каждый тратить приходится. Но шагов с 30 я из них 95% попадал пулей по бутылке. Голова у Оута Саона всяко побольше будет. А Игииру я буду стрелять в ногу или руку, хотя лучше вообще без этого обойтись. Все-таки калибр довольно приличный. При современном уровне медицины можно и конечности лишиться. Тупо отрежут на всякий случай. Да и вообще, слышал, что во время войны тут к дуэлям относятся особенно строго. Так что Главное, что с точки зрения закона мне тут ничего не грозит. Ну ведь не будут же они и правда шить мне дезертирство с оплаченных казной курсов медицины. Не так много я успел поучиться. В крайнем случае заплачу неустойку. Или как тут у них это называется. Да и в бюро я, в общем-то, был наемным работником. К присяге меня привести не успели, хотя и поговаривали об этом. Так что всерьез за прогул наказывать не станут. Но на всякий случай, думаю, лучше мне пред местными властями не светиться. А то кто их знает, что... Отличные новости, Игорь! Подошел ко мне бывший штурман Гилли Гонс. Оторвал меня от моих мрачных мыслей. Со времен последнего сражения у нас произошли существенные изменения. Методом всеобщего и открытого голосования экипаж принял решение оставить захваченный фрегат себе, поскольку во время войны количество пушек имеет более существенное значение, чем количество монет в кармане. Мы все, кто брал фрегат на саблю, становились пайщиками данного пиратского кооператива и получали 12-ю долю с добычи этого корабля. Заодно поменяли ему название с какой-то удихской билиберды на «Хищный» и перетасовали команду кусачей черепахи, чтобы и на новом корабле пиратского флота появился костяк из опытных моряков и граждан Литруги. Таким образом, мой приятель Оу Труун Гииль собрал вещички и перешел вторым помощником на захваченный нами фрегат. А я, в довесок к моим лекарским обязанностям, стал еще и помощником командира абордажной команды кусачей черепахи. А Гоонс, став вторым помощником капитана, также стал и моим соседом по новой каюте. Новая, доставшаяся мне конура, была побольше старой и располагалась в более престижном районе кусачей черепахи. Выше ватерлинии и почти рядом с капитанскими покоями. У нас даже был собственный крохотный иллюминатор. Хотя все равно мое новое жилище оставалось жалкой конурой. «Тут полно наших», — продолжал тем временем вещать Гилли, сияя чрезвычайно довольной физиономией. «Вон, сам глянь, на ту сторону бухты. Видишь характерные обводы корпусов? Их явно делали на фаркаонских верфях. А рядом, обрати внимание, типичные кридонские трофеи». Увы, за пару месяцев моей корсарской карьеры я так и не научился разбираться в этих посудинах. Так что ничего характерного и типичного не увидел. «А вон там, вот, сам посмотри, у центрального причала, на самых почетных местах. Это же счастливый и чайка. А значит, и сам красный вепрь тоже тут. Уверен, нас ждут большие дела и хорошая пожива». «С чего бы такое глубокое заключение, Гилли?» «Иначе бы он не собрал тут почти дюжину литрукских корыт. В такое жаркое времечко нашему брату-корсару нечего делать в гавани, если только, конечно, он не зашел туда после боя латать дыры и пропивать добычу. А раз они стоят тут и чего-то ждут, предстоит большое дело. Чего у тебя такая кислая рожа?» «Для вас-то все просто. Постреляли, помахали саблями, а мне потом ваши болячки месяцами лечить. После последней разборки почти 20 человек пришлось на берег отправить лечиться, и больше половины из них обратно на борт уже не поднимутся, разве что как деревяшка коками пристроится. Еще у полтора десятков раны так до сих пор и не затянулись окончательно. Куда их в бой кидать? А те новобранцы, что мы набрали в АРОЭО, половина не бойцы, а мясо, приготовленное к нарезке. Большинство ничего грознее ржавого ножа в руках не держало, а мушкеты им и вовсе доверять нельзя. Друг дружку перестреляют и корабль подпалят. Их еще полгода гонять надо, каждый день и до седьмого пота, чтобы хоть какой-то толк был. А когда и где мне этим заниматься? На палубе места едва ли для дюжины бойцов за раз хватает. Да и Израил орет, что матросы и пушкари из них никакие. Он уже кулак стер и три плетки обломал, вгоняя в их морскую науку. И как с такими в бой идти?» «Да уж, Ухмыльнулся Гилли. В Аэроэо капитану пришлось набирать всякое отребье из городских трущоб. Но что поделать? Во время войны на хороших моряков цена поднимается, а за этих расплачиваемся мелкой монеткой за пучок. А с другой стороны, и жалеть их особо не придется. Ты правильно сказал, мясо. Главное суметь загнать их в бой. Пусть хотя бы примут на себя первые картечные залпы, а уж дальше мы и сами как-нибудь. «Не нравится мне это», — буркнул я. «У нас принято, чтобы воевали хорошо обученные воины». «В твоем крохотном королевстве, как оно там называется, Россия, небось и народа-то два села и три хутора, потому и вояк там берегут, а в Аэр-Оэо народа, что сорной рыбы в океане. Пустить лишнюю кровь, остальным жить простор не станет. Да и у Дихи, ты сам видел, у них морячки не лучше этой аэроэкской голытьбы. А дальше будут только хуже, у них ведь тоже потери немалые намечаются. А времени учить новых нету. Так что не бери в голову, все идет нормально. Как обычно, воевать приходится не с тем, с чем хочется, а с тем, что есть под рукой. Я, собственно говоря, чего к тебе подошел? Капитан говорит, чтобы ты приглядел за своими новобранцами, а то они уже хлебнули морской водички, и у многих может появиться желание сбежать. Так что не вздумай их на берег отпускать, половина не вернется. И да, он еще что-то говорил насчет какого-то своего обещания. Мол, чтобы ты готов был и оделся попараднее. Уж я не знаю, о чем там у вас речь шла, но ты уж уваж старика, оденься. Я уважил, оделся. Мандража, честно говоря, еще прибавилась. Приближался роковой момент. До сего часа мне как-то еще не приходилось никому признаваться, что я пришелец из другого мира. А вот теперь... Какая будет реакция этого усатого капитана-генерала на мои откровения? Он в курсе происхождения своего приятеля Оуготера или решит, что я перегрелся на солнышке и прикажет выкинуть охладиться в море? Увы, но узнать мне этого так и не пришлось. Едва мы только бросили якорь на рейде Хиим-Кии, к нам подошла шлюпка с официальными лицами на борту, один из которых передал нашему капитану какой-то запечатанный конверт. Так что вместо поездки к начальству у нас состоялось очередное производственное совещание корсарской артели в кают-компании кусачей черепахи, по-прежнему остававшейся флагманом нашей крохотной эскадры. «Я получил послание от капитана Оудар-Эка», — важно провозгласил Флиин, обводя нас величественным взором. «Все-таки любил мужик покрасоваться». Он сообщает, что утром с отливом его эскадра выходит в море. Он предлагает нам присоединиться к нему. Конечно, только в случае, если у нас нет каких-либо повреждений, тому препятствующих. Мне приказано явиться на совет капитанов, который состоится через полтора часа. Там нам и скажут про цели и задачи экспедиции. Я уже отписал капитану Оудар-Эка о нашем согласии от лица всего экипажа, так что увольнительных на берег не будет. Но до этого вечера надо успеть сделать кучу дел. Первое – пополнить запасы воды. Это на тебе, Гилли. Второе – порох и ядра. Тут они дешевле, так что в Аэр-Оэо я тратиться не стал, а крюит-камера наполовину пустая. «Ржавый пес, это на тебе», — указал капитан на нашего главного канонира. «Зоркий Пи-У-У, ты еще не утвержден в звании капитана советом Литруги», — кивнул он угрюмому мужику, сидящему на противоположной стороне стола, которого я всегда видел только с одним чрезвычайно мрачным выражением лица на физиономии. «На совете мы это исправим. Тебя, конечно, все хорошо знают, как моего первого помощника, так что проблем не ожидается. Но на всякий случай будь готов к тому, что кое-кто начнет задавать вопросы, пытаясь подловить тебя по части парусной и навигационной науки или маневров в бою, Если ты провалишься, у них появится повод поставить на мостик хищного своего человека. Оно нам надо? Что еще? Ах, да. Если мы отпускаем людей на берег, то надо хоть порадовать экипаж хорошей жратвой. Доктор Мушкет, займись-ка этим делом. Пойди с деревяшкой и закажи хороший ужин в каком-нибудь портовом кабаке. Горячая похлебка, жареное мясо, сласти, свежие фрукты и овощи, немного вина и все такое. Деревяшка знает, чем порадовать брюхо нашим головорезам. На тебе денежный вопрос. Если доверить кошелек деревяшке, он не удержится и проиграет все в кости. Так что приглядывай за ним. Ну, думаю, всем все понятно. Разбежались, времени осталось мало. А сделать еще надо очень много.